Жюль Верн. Причуда доктора Окса. Читает Геннадий Постригаев. Глава первая. Почему бесполезно искать, даже на лучших картах, городок Кикандон? Если вы будете искать на старой или новой карте Фландрии маленький городок Кикандон, то, вероятно, его не найдете. Что ж, Кикандон – исчезнувший город? Нет. Город будущего. Тоже нет. Он существует, вопреки данным географии, уже лет 800-900. В нем насчитывается даже 2393 души, если считать по одной душе на каждого жителя. Он расположен в 30,5 километрах северо-западнее Ауденаарте и в 15 с четвертью юго-восточнее Брюгге, в самом сердце Фландрии. Ваар, маленький приток Шельды, течет под тремя его мостами, еще крытыми старинной средневековой кровлей, как в Турне. Там можно любоваться старым замком, первый камень которого был положен в 1197 году графом Болдуином, будущим императором Константинопольским. Ратушей с готическими бойницами, увенчанной зубцами, и сторожевой башней со шпилями. С этой башни каждый час раздается мелодичный перезвон часов, настоящий воздушный рояль, слава которого превосходит славу перезвона в Брюгге. Иностранцы, если только они когда-нибудь попадали в Кикандон, не покидали этого города, не осмотрев зала городоправителей, украшенного портрета Вильгельма Нассауцкого работы Брандона, амвона церкви святого Маглуара, шедевра архитектуры XVI столетия, колодца из кованого железа посреди большой площади святого Эрнуфа, восхитительные орнаменты которого созданы художником-кузнецом Квентином Метисом, гробницы, воздвигнутые некогда для Марии Бургундской, дочери Карла Смелого, почивающей ныне в церкви Божьей Матери в Брюгге, и так далее. Наконец, Кикандон славится производством взбитых сливок и леденцов. Это производство переходит уже несколько столетий от отца к сыну в семействе Ван Триккас. И все же Кикандон не значится на карте Фландрии. Забывчивость ли это географов, намеренное ли упущение, этого я не могу сказать. Но Кикандон существует вполне реально, со своими узкими улицами, укреплениями, домиками, рынком и своим бургомистром. И в этом городе недавно произошли события удивительные, необычайные, невероятные, но правдивые, и о них-то будет подробно рассказано ниже. Конечно, о фламандцах Западной Фландрии нельзя ни сказать, ни подумать ничего плохого. Это люди хорошие, разумные, бережливые, радушные, ровного нрава, гостеприимные, быть может, тяжеловатые по языку и уму, но все это не объясняет, почему один из интереснейших городов их территории до сих пор не обозначен на географической карте. О таком упущении можно только пожалеть. Если бы история, или за отсутствием истории хроника, или, наконец, за отсутствием хроники, местные предания, говорили о Кикандоне, но нет, ни атлас, ни путеводители не говорят о нем. Понятно, насколько такое молчание должно вредить торговле и промышленности этого города. Но поспешим прибавить, что в Кикандоне нет ни торговли, ни промышленности, и что он прекрасно обходится и без них. Свои сбитые сливки и леденцы он поедает на месте и не вывозит их. Наконец, кикандонцам и не нужна известность. Желания их ограничены, существование скромно, они спокойны, умеренны, холодны, флегматичны. Словом, фламандцы, какие еще встречаются иногда между Шельдой и Северным морем. Глава вторая, где бургомистр Ван Триккас и советник Никлас беседуют о городских делах. «Вы думаете?» — спросил бургомистр. «Я думаю», — ответил советник, помолчав несколько минут. «Дело в том, что никогда нельзя поступать легкомысленно», — продолжал бургомистр. «Вот уже 10 лет, как мы говорим об этом серьезном деле», — возразил советник Никлас. «И признаюсь вам, мой достойный Ван Трикас, что я все еще не могу решиться». «Я понимаю ваши колебания», — проговорил бургомистр после доброй четверти часа размышлений. «И не только понимаю, но и разделяю их. Мы поступим мудро, если не решимся ни на что, не изучив вопроса более тщательно». «Без сомнения», — отвечал Николас, — «должность гражданского комиссара совершенно бесполезно в таком спокойном городе, как Кикандон». «Наш предшественник, — важно возразил Ван Трикас, — никогда не осмелился бы сказать о какой-нибудь вещи без сомнения. Всякое утверждение подвержено неприятным возражениям». Советник покачал головой в знак согласия, потом замолчал почти на полчаса. По истечении этого времени, в продолжение которого они не пошевелили и пальцем, Николас спросил Ван Трикаса, не приходило ли его предшественнику 20 лет назад в голову мысль об упразднении должности гражданского комиссара. Эта должность обходилась городу Кикандону в 1375 франков и несколько сантимов в год. «Да, конечно», — отвечал бургомистр с величавой медлительностью, поднеся руку к своему ясному лбу. «Но этот достойный человек умер, не осмелившись принять решение ни по этому вопросу, ни по вопросу о какой-либо другой административной мере. Это был мудрец. Почему бы и мне не поступить, как он?» Советник Николас не смог придумать довода, который противоречил бы мнению бургомистра. «Человек, который умирает, не решившись ни на что в течение всей своей жизни, — прибавил важно Ван Трикас, — очень близок к тому, чтобы достичь совершенства в этом мире». Сказав это, бургомистр нажал кнопку звонка, издавшего скорее вздох, чем звон. Почти тотчас же послышались легкие шаги. Меньше прошумела бы и мышь, пробежав по толстому ковру.